Ребенку шел уже 8-й месяц. Она прямо не узнала его. Он стал весь розовенький, полненький, словно комочек живого жира. Пальчики его с перевязочками на каждом суставе тихонько двигались с видом явного удовлетворения. Она бросилась на него, словно на добычу с увлечением звери, и обняла его так порывисто, что он закричал от страха. Тогда она и сама принялась плакать, потому что он не узнавал ее и тянулся ручками к кормилице, как только видел ее. Однако на следующий день он уже привык к ее лицу и улыбался при виде нее. Она уносила его на поле, бегала, как сумасшедшая, высоко неся его над головой, садилась с ним под тенистое дерево, и в первый раз в жизни, несмотря на то, что он еще ничего не понимал, открывала перед ним свое сердце, рассказывала свои огорчения, заботы, надежды и беспрерывно утомляла его своими страстными ласками. Ей доставляло бесконечную радость мять его в руках, мыть, переодевать. Она счастлива была даже стирать его пеленки, как будто эти повседневные заботы освещали и утверждали ее материнство. Она рассматривала его, все еще удивляясь, что он ее сын, и повторяла в полголоса, заставляя его подплясывать на ее руках: «Мой сынишка, мой сынишка». Весь обратный путь она рыдала, возвращаясь на ферму, а как только вернулась, хозяин позвал ее к себе в комнату. Она пошла крайне удивленная и волнуясь, сама не зная почему. «Садись», — сказал он ей. Она села, и оба они просидели друг против друга несколько секунд, смущенные, не зная, куда девать руки и не глядя в глаза друг другу, как это всегда бывает в таких случаях с крестьянами. Фермер, коренастый, 45-летний человек, уже дважды вдовый, веселый и настойчивый, испытывал очевидное смущение, вовсе ему не свойственное. Наконец он решился заговорить как-то неопределенно, немножко запинаясь и глядя куда-то вдаль, в поле. «А, Роза, скажи, пожалуйста, ты никогда не думала, как бы тебе пристроиться?» Она побледнела, как смерть. Видя, что она не отвечает ему, он продолжал: «Ты такая славная девушка, порядочная, работящая, бережливая. Такая жена — прямо находка для мужчины». Она продолжала сидеть неподвижно, с блуждающим взором, даже не стараясь понять его. Так кружились в голове ее мысли, словно при приближении большого несчастья. Он подождал минутку, потом прибавил: «Ферма без хозяйки, знаешь ли, это не годится даже при такой служанке, как ты». Он умолк, не зная больше, что сказать. Роза глядела на него с перепуганным видом человека, очутившегося лицом к лицу с разбойником и готового бежать при первом его движении. Через несколько минут он спросил, наконец: «Так как же? Идет, что ли?» Она отвечала с бессмысленным лицом: «Что, хозяин?» Тогда он выпалил резко: «Да замуж за меня пойти, черт возьми!» Она вдруг вскочила, потом снова упала на стул, как разбитая, да так и осталась недвижимая, как будто пораженная неожиданным горем. Фермер потерял, наконец, терпение. «Я не понимаю, послушай, чего ж тебе тогда нужно?» Она все так же растерянно глядела на него, и вдруг слезы выступили у нее на глазах, и она два раза повторила: «Не могу я, не могу я». «Это почему?» — настаивал он. «Полно, брось эти глупости, до завтра я даю тебе время на размышление». И он поспешно вышел, чувствуя большое облегчение от того, что покончил с этим неловким делом, и ничуть не сомневаясь в том, что служанка даст согласие на предложение, на которое она и надеяться не могла. Он же таким образом совершит выгодную сделку, навсегда привязав к себе женщину, которая, несомненно, принесет ему больше, чем самые хорошие приданные во всей округе. О неравенстве положений в таком браке не могло быть и речи между ними. А в деревне все приблизительно равны. Фермер пашет наравне со своим работником, который зачастую сам становится рано или поздно хозяином, а работница каждую минуту может превратиться в хозяйку, и это не внесет никакой перемены в ее жизнь или привычки. Роза в эту ночь совсем не ложилась. Она бросилась на кровать, села, не имея даже силы заплакать. Так она пала духом. Какое-то оцепенение нашло на нее. Тело своего она не чувствовала, а мысли ее разбредались, словно кто-нибудь растрепал их по кусочкам одним из тех инструментов, которыми пользуются чесальщики, когда щиплют волос для матрасов. Только на мгновение удавалось ей собрать эти бессвязные обрывки, и она приходила в ужас при мысли о том, что могло дальше случиться. Ужас ее все возрастал, и каждый раз, когда басистые кухонные часы медленно били среди сонного безмолвия всего дома, на лбу у нее выступал холодный пот. Она теряла голову, кошмар сменялся кошмаром. Свеча ее погасла. Наконец у нее начался бред. Тот бред бегства, который поражает деревенских жителей, когда им кажется, что судьба преследует их. Безумная потребность уйти, ускользнуть, бежать от несчастья, как бежит корабль от бури.